Глава 19, в которой вершится суд. Утром мы оба нервничаем и оба это тщательно скрываем. Не знаю, как у меня, а у Азамата получается плохо. Пялится в иллюминатор пустым взглядом, зубы чистит минут 20, наверное, да еще и личное пространство у него вдруг не кстати увеличивается. Обниматься мы не хотим, мазаться тоже, и вообще давай опустим стенку, переодеться надо. Ну, необмазанным он от меня не уходит. И так вчера пропустили. Хотя в ванне я, конечно, его всякими гелями полила, но это не то же самое. И все-таки, как только я заканчиваю втирание, он мгновенно закрывается у себя, не успеваю глазом моргнуть. Прекрасно. Самое то, что нужно, ага. Что ж, мне ничего другого не остается, как брести на завтрак в гордом одиночестве. К счастью, никто не обращает внимания на мою кислую рожу, поскольку все увлечены мыслью, что вечером уже будем дома. Никто, кроме, конечно, Алтон Гирелла. «Дай угадаю», — говорит он с мрачным ехидством, когда я падаю напротив. Закрылся и никого видеть не хочет. Я даже не отвечаю, только строю рожи. Надо думать, это типичная реакция на стресс. Ладно, кому что. Я на нервах вышиваю, Сашка покупает бытовую технику. Кирилл зачем-то во всех комнатах свет включал и ругался, если я выключала. Ну а Азамату, значит, одному надо побыть. «Ладно», — отмахивается Алтон Гирелл. «Это максимум до обеда. Потом надо будет собираться, и его все равно задергают». Киваю. В принципе, я так и думала, что долго ему там не просидеть. Набираюсь духу и говорю Алтон Гиреллу. «Нам вообще с тобой поболтать бы». «О чем?» — пожимает он плечами. «О том. Я так понимаю, все будет сегодня?» Он кивает, чешет подбородок. Потом снова пожимает плечами, даже два раза подряд. «Ладно, приходи после еды, поболтаем, если тебе это от волнения помогает». Я закатываю глаза. Ну почему ему вечно нужно выставить меня ипохондричкой? Его что, в детстве какая-то женщина обидела, что он теперь нас всех так люто ненавидит? Однако после завтрака послушно плетусь за ним. «Я, собственно, не знаю, о чем с тобой говорить», — сообщает он мне, зайдя в каюту и закрыв за мной дверь. «Азамат тебе нужен, это я понял. Ты ему тем более, это и Джингошу ясно. Девка ты, в принципе, неплохая, хотя и с закидонами, но совесть есть, еще бы пользоваться научилась». «Именем ему, опять же, подходишь. Плохо, конечно, что ты командовать любишь, а Азамат слишком послушный. Надо тебе посмирнее стать, хотя бы задачу такую перед собой поставить. А дальше уж, что боги решат». «Это, конечно, прекрасно», — говорю, «что я так завидно выгляжу в твоем описании. Но мне как-то интереснее, как будет происходить церемония. Где это будет? Сколько будет народу? Сидя, стоя? Что надо будет делать?» Алтон Гирелл делает такое лицо, как будто ему вместо старших курсов вуза предложили попреподавать в дебильном интернате. «Это будет в доме старейшин в Ахматхоте. Старейшины будут все, то есть 18 человек. Еще я, ты и Азамат. Будем сидеть на циновках и не вздумай вскакивать, это невежливо. А делать надо будет, что старейшины велят». «Ну, хоть примерно. Там же, наверное, каждый раз более-менее одно и то же». «С чего ты взяла?» поднимает бровь Алтон Гирелл. «Азамат, мягко говоря, необычный человек. А ты-то уж и подавно. Нет, дорогая, у вас будет полный эксклюзив. И даже если я и знаю некоторые элементы, тебе о них рассказывать не стану. Ты инопланетянка, так и должна оставаться в неведении». «Неужели ты совсем не хочешь нам помочь?» вздыхаю я. «Я могу хотеть чего угодно, но не собираюсь подделывать волю богов. Если им ваш брак на руку, то у вас все пройдет гладенько. А если нет, то не склеится, как не мухлюй». «Да, толку от него не добьешься». «Ну ладно, чему быть, того не миновать, хоть оно дерись». Так я его и дала миновать, ага. «Эй, Лиза!» — окликает меня Алтон Гирелл с опаской. «Не вздумай угрожать старейшинам. Боги любят смиренных. Набей это себе в трубку и скури». На этом он меня выставляет за дверь, а я еще долго размышляю, правда ли во всеобщем есть такая пословица, или это калька с Муданского. Вышивания у меня нет, так что я сажусь за вязание, врубив по боку бесконечный мистико-детективный сериал. Какая-то у меня жуткая невезуха на свадьбе. Одна вообще не состоялась. Кирилл сделал предложение, а через месяц его не стало. Вторая силком. Третья вот нервотрепка сплошная. К счастью, на обед Азамат таки вылезает из берлоги, хотя и почти не ест. Алтон Гирелл на это смотрит крайне неодобрительно. Видимо, тоже считает, что голодный желудок в ответственном деле не подмога. Так что я в очередной раз пренебрегаю его заветом сидеть смирно, отбираю у Азамата рульку, которую он уже четверть часа меланхолично и безрезультатно гоняет по тарелке, нарезаю маленькими кусочками, потом раскладываю по краю также нарезанный сыр с зеленью и принимаюсь конючить. Дескать, съешь кусочек, ну маленький, ну пожалуйста. В итоге я преуспеваю. Скорее всего, Азамату просто перед командой неудобно становится. Алтангирел корчит рожи, стараясь не улыбаться, чтобы не одобрить ненароком мои действия. Зато я хотя бы спокойна, что муж накормлен. А то мышц вон сколько, а жира меньше, чем на мне, кажется. При таком сложении не есть это, над собой издеваться, я считаю. Потом начинаются сборы. Азамат мечется, надо ли ему вещи паковать. И Алтангирел советует оставить пока, чтобы не сглазить. Дескать, не говори гоп. Я решаю тоже последовать его совету. Во-первых, страшно лень шевелиться, а во-вторых, пусть лучше Азамат почувствует лишний раз, что я с ним заодно. Куда он, туда и я, и прочие сентиментальности. Общение у нас не клеится, тем более, что Азамат бегает по всему кораблю, разбирается, что выгружать, а что оставить из трофеев, рассчитывает премиальные. У них заведено перед прилетом на родную планету делить оставшиеся бюджетные деньги между собой на случай, если кто-то пропустит следующий вылет. И занимается прочими с виду полезными делами. Мне быстро надоедает путаться под ногами, так что я снова сажусь вязать и постигать путь смирения. Ничего, немножко осталось. Сегодня вечером все решится. Второй пилот еще валяется у меня в кабинете, но лечить там больше нечего. Рука у него ожила, омертвевшая кожа слезла. Я выдаю ему крем с витаминами, пластырь и выписываю в освояси. Все-таки удобная штука эта их регенерация. Быстро выздоравливают. Потому, наверное, и медицина такая чахлая, что спрос невелик. Азамат вызывается сам посадить корабль, и первый пилот покидает мостик с напускной галантностью. Дескать, пожалуйста, Азамат Ахмат, все для вас, не буду мешать воссоединяться с родиной. Я же, наоборот, решаю, что норму по смирению на сегодня выполнила, по крайней мере, до визита к старейшинам, и нарушаю уединение супруга под предлогом, что никогда в жизни не видела, как звездолет садится на планету. Это, кстати, правда. Земные машины слишком большие, их вообще не сажают, а до поверхности добираются на шаттлах размером с небольшой самолет. Экраны иллюминаторы показывают мне со всех сторон горы. Слева от нас за них уже начинает заходить солнце. Мне кажется, что оно немного странной формы, и, присмотревшись, благо экран не передает настоящей яркости, я понимаю, что солнце там два, большое и маленькое. Они просто так близко расположены, что сливаются в одну фигуру. «У вас два солнца?» – спрашиваю я, прежде чем вспоминаю, что Азамата лучше не отвлекать. «Да», – отвечает он. Как ни удивительно, но он, кажется, успокоился. Мы их называем «Солнце» и «Присолнышек». Он удобный, за полсуток как раз описывает полный круг вокруг большого солнца. Легко время определять. И правда удобный. Я немедленно проникаюсь уважением к этой неразумной звездочке, которая угораздила закрутиться вокруг другой. Итак, вокруг нас плоскогорье, а за ним еще чуть-чуть видна какая-то зелень, и это в первые дни весны. А там сейчас холодно? Внезапно задачиваюсь я. До сих пор как-то не задумывалась об этом. А тут ведь одеваться придется. А у меня теплая одежда-то есть вообще? На Гарнете меньше 22 в принципе не бывает. Там градусов 280 по Кельвину. Задумчиво отвечает Азамат, аккуратно выводя ручку манипулятора, чтобы мы продолжили ровненько снижаться. В атмосфере-то ветер, все дела. А в Цельсия не переведешь? Он даже поворачивается, чтобы смерить меня насмешливым взглядом. Потом жмет на что-то, и в углу экрана высвечивается табличка. Температура у поверхности 283К. Значит, 10. Снисходительно переводит мне Азамат. Вот уж не штука посчитать. Я никогда не помню, сколько вычесть надо, отмазываюсь. А вы всегда по Кельвину считаете? Мало мне было градусников с Фаренгейтом, ага. Кто на инженера не учился, вообще не считает в градусах. А при строительстве кораблей в Кельвинах удобнее мерить. Мы продолжаем спускаться, я уже различаю на склонах редкие деревца, что-то хвойное. Однако в блузочке в 10 градусов не выйдешь, придется что-то искать. Со вздохом оставляю Азамата рулить и отправляюсь одеваться. Перекопав шкаф, прихожу к выводу, что из теплого у меня только дареные меха, которые я все сложила в один общий мешок, потому что доставать их в ближайшее время не планировала. Ну не знаю, на плюс 10, в мехах. Да и вообще, а вдруг старейшинам не понравится? Решат, что выпендриваюсь. Нет, это надо все согласовать. И я снова иду приставать к Алтангирелу. Интересно, он когда-нибудь будет от меня бегать, как я от него раньше? Он уже закончил паковаться, сидит на чемоданах, смотрит на меня с немым вопросом в глазах, почему меня в детстве не утопили. «Пойдем, подберешь мне, что надеть», — непреклонно сообщаю я. Он закатывает глаза, но идет. По дороге ворчит, что, дескать, я не способна усвоить простые истины. Сказали же, что мои хлопоты ничего не изменят. Угу, знаем, знаем. В школе вон тоже говорили, что формы нету. Поэтому приходите в чем хотите. А потом треники дурной тон, на джинсах коленки пузырями. Иди переодевайся в приличное. Нет уж, я своим представлениям о приличном давно не доверяю. Как выясняется, правильно делаю. Первым номером Алтон Герл категорически запрещает мне надевать тамлинское платье. Ты землянка? Вот и одевайся, как землянка. А зачем подчеркивать мою крутизну? Удивляюсь. Мне казалось, в этом как раз вся проблема. Ты меня позвала, чтобы спорить? Надевай земную одежду, только не штаны, я тебя умоляю. Старейшины ведь пожилые люди, могут и помереть от такой радости. Перекапываю шкаф второй раз и раскладываю на кровати все наличные юбки. В конце концов, Алтон Герл однозначно указывает на синюю ГД. Потом аналогичным образом мы подбираем блузку. В итоге я собираюсь щеголять в водолазке и вязаном блейзере. Вроде бы все эстетично, но я начинаю чувствовать себя синим чулком. Теперь самое интересное, говорю. У меня нет никакой верхней одежды. А что, все меха ты выкинула? Мягким, исполненным ненависти голосом спрашивает Алтоша. Нет, вот они в мешке, но я не знаю, что из этого можно носить. Духовник деловито вытряхивает содержимое мешка на кровать третьим слоем и принимается копаться в разноцветных чужих шкурах. Вспоминаю, как Азамат тогда про готовку говорил. Зарезать, освежевать. Надеюсь, мне не придется это наблюдать, не говоря уж о том, чтобы самой. Я рыбу-то живую не беру никогда. Вот оно, радостно говорит Алтон Герл. Я же помню, что Азамат брал что-то подходящее. А ты с ним ходил, что ли? Часть времени, уклончиво отвечает духовник. Держит передо мной пальто за плечики. Коричневая кожа, короткие широкие рукава, подбитые мехом. Длиннющая и ниже колена тоже сплошной мех. «Это для запекания ног?» – спрашиваю. «Это чтобы сидеть мягко было, идиотка», – миролюбиво сообщает Алтон Герл, вешая пальто на спинку кровати. «Говорил же, на полу на коленках сидеть придется». «Ну ладно, будем считать, что это он обо мне позаботился. А еще лучше, что это был Азамат». Дальше я получаю строгую инструкцию надеть оба хома и не выпендриваться, не хамить старейшинам и ему в их присутствии, не упоминать, что работаю, и вообще всем своим видом выражать, как я хочу быть хорошей женой, что бы это ни значило. Ни на одно собеседование на работу я никогда так не готовилась. Прибредаю обратно на мостик, с непривычки волоча ноги под тяжестью настоящей кожи и меха, когда Азамат как раз только-только нас посадил. Сквозь атмосферу все всегда медленно ползают, не знаю уж почему. «Как ты благородно выглядишь», — говорит он мне с огоньком в глазах. Похоже, на смену нервам пришел азарт. В данной ситуации это хорошо. «Пошли на выход». «Поднесешь мой хом до места?» — прошу. «А то я боюсь, карман оторвется». «А что ж ты маленький-то?» Алтон Герл сказал «оба». «А, ну если Алтон Герл сказал». «Все эти маленькие разговорчики кажутся мне последними попытками зацепиться. Вроде как с одного корабля на другой переброшена пара канатов», а между ними место пустое. Вот и пытаемся его паутинкой затянуть, чтобы хоть что-то было. Внезапное внимание к детали. А как он вот это слово произносит? С какого конца он начинает строить фразу? Какими жестами себя помогает? Как выбившиеся из косы пряди елозят по воротнику куртки? В какую сторону стоптаны ботинки? Совсем ли черные глаза или все-таки можно отличить зрачок от радужки? Мы проходим мимо столовой, и Азамат оказывается между ней и мной. А я хотела взять с собой бутылочку воды, потому что на нервной почве всегда хочу пить. Я еще даже не успеваю ничего озвучить, только поднимаю руку и беспорядочно шевелю в воздухе пальцами. Но он вдруг отходит, освобождая мне проход. «Ты чего?» Я даже удивляюсь. «Я думал, ты хочешь зайти на кухню, нет?» Я смеюсь. Неужели мы можем друг другу не подойти? Впрочем, нервничать оказывается еще рано. Мы вытряхиваемся из теплого светлого звездолета на горное плато, открытое всем ветрам. По одну сторону гор два солнца тонут в море травы, но нам, конечно, надо на другую, где все серое и безжизненное, и только какие-то огонечки вдали видно. «И как мы отсюда?» — спрашиваю, кутаясь поплотнее в пальто. «Может, еще не поздно сбегать за всеми остальными меховыми изделиями?» «По канатной дороге», — отвечает Азамат, повысив голос, чтобы было слышно сквозь ветер. Я чуть в обморок не падаю. «Я там окоченею!» — в ужасе кричу я. Он мотает головой. «Кабинки закрыты и с подогревом!» Ну ладно, уломал. Позволяют вести себя по долбленной лестнице на несколько метров вниз, в серые сумерки, где посадочная площадка канатной дороги. Она, видимо, функционирует все время. По крайней мере, не останавливается, чтобы впустить пассажиров. Так что Азамат подсаживает меня в подъезжающую кабинку. Мне высоковато. А сам залезает, когда мы уже почти отплываем от площадки. Кабинки рассчитаны на четверых, но мы уезжаем вдвоем, не знаю уж, как остальные. В кабинке действительно быстро становится тепло. Азамат для меня поворачивает регулятор температуры на несколько делений. Свет очень яркий, из-за него ничего не видно снаружи. Не могу сказать, что я в данный момент способна любоваться пейзажем, но я замечаю тоскливый взгляд, которым мой дорогой смотрит за окно, и предлагаю выключить свет. Мы спускаемся почти вертикально, и я боюсь смотреть вперед, ибо там должна открываться бездна. Хорошо, хоть кабинки не как тот лифт на Гарнете, не совсем прозрачные. А то бы я до низа не дожила, наверное. Потом скала немного наклоняется, и начинаются сосновые заросли. Сосенки тут крошечные, максимум 1-3 метра в высоту, и такие же лиственницы. Растут они довольно плотно, макушками шаркают по дну кабинки. «А как вы грузы транспортируете?» – спрашиваю. «Не в кабинках же, правда». «На лифтах под гору, а оттуда мы на рельсам по туннелю», – объясняет Азамат, не отлипая от окна. «Но это медленнее, чем по канатной дороге, к тому же тут виды». «Виды меж тем подрастают. Теперь мы прём над полноразмерным сосновым лесом. Огоньки вдалеке немного приближаются и начинают напоминать город. Тем временем сумерки сгущаются все сильнее, и теперь внизу уже не различить цветов, только черные контуры. Посреди города и в обе стороны от него, особенно влево, я вижу какой-то блеск. «Это река», — объясняет Азамат. «Ахмат Мирн, наша великая праматерь, с водами которой мы все вышли на свет из недр». Он явно настроен на лирический лад и продолжает нести что-то мифологическое, местами переходя на муданжский, а местами и вовсе напевая. Я ныряю ему под мышку и прижимаюсь к нему виском, где-то в районе нагрудного кармана, слушая, как наполняются и сжимаются его большие легкие, и стараюсь впитать этот ритм в подкорку, чтобы жить дальше в согласии с ним. Я начинаю чуять запах своих духов. Алтунгирел заставил попрыскаться одними из даренных. Это странно, потому что обычно я не чую тот аромат, который на мне, и оттого всегда боюсь переборщить. Кажется, это и произошло, потому что запах вдруг становится ужасно сильным. Я принимаюсь вертеться и обнюхивать себя. Как же так вышло, что вдруг почуяла? «Слушай», — говорю, — «это от меня так?» «Черемуха», — с блаженной улыбкой идиота отвечает Азамат. «Весной в столице всегда цветет черемуха. Ты удачно выбрала духи, в запахе черемухи все счастье весны. Из зимней стужи прочь мы вышли без потерь». И он снова принимается что-то напевать, прижимая меня поближе. Какое-то странное сочетание. Ночь, горы, холодный ветер, огни впереди, густой запах цветов и басовитое мурлыканье над ухом. Мне кажется, эта картина будет вспоминаться мне теперь всякий раз при слове «надежда». Мы вытряхиваемся из кабинки прямо на дорогу. И я очень радуюсь, что надела сапожки. Грязь под ногами та еще. «Не в лужу?» — заботливо спрашивает Азамат. У него не было особенно времени смотреть, куда я спрыгиваю из шустрой кабинки. «Не более, чем везде вокруг», — пожимаю плечами. «Половина команды уже здесь, другая следует за нами, но нам никто, кроме Алтунгирела, не нужен. А он прибыл первым». Они с Азаматом обмениваются решительными взглядами, и мы снимаемся с места, а с нами примкнувший Тирбиш. Собственно, эта дорога, как мне объясняют, окружает город, и от нее через более-менее равные промежутки идут радиальные улицы. А в центре всего как раз и стоит дом старейшин. В муданжском языке это здорово устроено. Всякие слова типа «дом», «человек», «зверь», «работа» могут присоединяться к чему угодно в качестве пояснения. Например, «устройство человек» — «механик», «спать мебель» — «кровать» и так далее. Вот и старейшины дом мало чем отличается от, скажем, куры дом, то есть курятник. Дома вокруг одно- и двухэтажные, построенные, как мне объяснили, из самана. Они очень забавные, как игрушечные, все такие закругленные с углов, с балконами и нишами в неожиданных местах. У третьего по счету дома от окружной дороги мы останавливаемся. Это дом Тирбиша. Он заходит внутрь ненадолго. Мы видим только силуэты в освещенном, но зашторенном окне. А потом выходит вместе с мужчиной постарше, скорее всего, отцом. Мужчины раскланиваются, обмениваются приветствиями, пока Тирбиш выгоняет машину. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не заржать. Представьте себе внедорожник без верха, который растянули вширь почти вдвое, на колесах от трактора. Мы грузимся внутрь, Азамат ворчит, что с удовольствием прошелся бы по городу пешком, всего-то час ходьбы до центра. Но Алтунгирел ему веско возражает, что он тут не один, а в темноте да по слякоти пусть его враги ходят. Задорная машинка проявляет себя прекрасно. Не знаю уж, какая там дорога, но не трясет вообще, как по озеру плывем. «Хорошо справляется», — говорит Азамат затылку Тирбиша, хлопая по сиденью. «Ну», — охотно соглашается Тирбиш, — «недаром же я у вас учился». Дальше я понимаю плохо, но, видимо, фишка в том, что эту машину Тирбиш собирал сам, а у Азамата их на счету сотни. Интересно, тоже все на скамейке похожи? И вот мы у дома старейшин. Это очень простое здание, одноэтажное, прямоугольное, только чуток сглаженное по углам. Крыша из какой-то странной блестящей черепицы. Окон мало, и они сдвинуты к торцам, а посередине вообще нету. Стоит дом на высоком фундаменте, к дверям надо по лестнице довольно круто подниматься. Как же эти стариканы-то вползают? Но времени задумываться у меня нет, да и вообще, стоит переключиться на какие-нибудь более благородные помыслы. Соринку у мужа из волос вынуть, например, типа внимания проявить. Хом у него взять, напялить. Он искательно заглядывает мне в глаза, я сжимаю его руку, мы синхронно делаем глубокий вдох и ныряем в двери. В доме тепло, даже душновато, и смердит какими-то благовониями. Я ожидала чего-то в таком духе и запаслась леденцами от головной боли, которая у меня всегда начинается от всяких ароматических палочек. Брат в детстве на основе этого делал вывод, что я настоящая нечисть. Азамат не дрожит, еще не хватало, но движения у него дерганные, неуклюжие. Войдя, мы оказываемся в маленьком тамбуре, где положено оставлять обувь. Мужикам-то хорошо в носках, а я что-то не подумала. И духовник не сказал ничего, конечно. Такие сапоги, как у меня, с мягким ворсом внутри, лучше теплоизолируют, если между ними и ногой ничего нет. Тогда и нога не потеет. Вот я носков и не надела. Ну ладно, буду босиком, хоть не запарюсь в пальто, может быть. Противоположным от входа конца тамбура отодвигается занавеска. Из-за нее выходит молодой человек в традиционном халате и приглашает нас внутрь. Кстати, Алтон Герел тоже вырядился. Да и Азамат мою рубашку надел. А с Гизиком он так и не расставался. За занавеской длинное зало, и мы оказываемся прямо в центре. Мебели тут почти нет, только вдоль торцевых стен комоды. А под дальней от нас стеной на возвышении и на больших подушках восседают все 18 старейшин. Они все действительно выглядят старыми. Половина из них носят жидкие длинные бороды и усы, переплетенные лентами и гизиками и унизанные бусами, в том числе, кажется, драгоценными. Другая половина чисто выбритые. Практически все седые, причем абсолютно белоснежной сединой. На них богато вышитые халаты, яркие штаны и длинные мягкие сапоги. На некоторых еще те самые шапки с башенкой посередине. Комната яркая и равномерно освещена желтыми лампами, встроенными заподлицо в потолок. Азамат и Алтон Герел, а Тирбиш с нами не вошел, поясно кланяются, и я повторяю за ними, поскольку не получаю никаких других инструкций. «Азамат Байчхарах», — скрипуче говорит сидящий напротив меня огромный дед с золотой цепочкой в бороде. Азамат делает два шага вперед и садится на колени. «Алтон Герел — ученик Изинботтера», — называет дед. Алтон Герел тоже идет вперед, но занимает место не рядом с Азаматом, а у ног одного из бритых старейшин поближе к левому краю, красивого, статного и не очень старого еще мужчины. И тут же принимается ему что-то нашептывать. Тот кивает и громко говорит. «Элизабет Гринберг!» У него такой сильный мунарский акцент, что я еле опознаю свое имя. Иду вперед и сажусь рядом с Азаматом, дико озираясь. А вдруг я должна что-то другое сделать? Но вроде нет. Старейшины принимаются перешептываться, потом дядя напротив меня, видимо, местный церемониймейстер, спрашивает. «А это твое имя что?» Я с некоторым трудом соображаю, что он хочет получить значение. С надеждой гляжу на Азамата, но он не реагирует. Смотрит перед собой, хотя вроде не в прострации. «Азамат!» — шепчу. «Ну, поговори с ним!» Он только коротко мотает головой. Алтон Герл смотрит на меня, как на убийцу. Вот подонок мог бы заранее предупредить, что разговаривать нельзя. Ладно, будь проклята конспирация. «Элизабет!» — говорю неверным голосом. «Божья клятва!» В муданском языке удобно, что непонятно, кто кому поклялся, потому что этого я в свое время так и не удосужилась выяснить. «Гринберг, Зеленая гора — это просто место, происхождение». Господи, как же меня колбасит. Еще никогда не было так страшно говорить на чужом языке. Кроме обычных страхов, а вдруг что неправильно, тут еще и сознание вины, что обманывала мужа. Конечно, меня никто не спрашивал, понимаю ли я муданский, но это хилая отмазка. Кашусь на Азамата, а он на меня со своей фирменной и удивленной улыбкой, даже немного умиленной. Решил, что я специально несколько слов выучил, что ли. Ладно, потом будем разбираться. На Алтонгирелла старательно не смотрю. Старейшины, впрочем, принимают мое знание языка как должное, не тени удивления. Самый крайний справа дедок, сморщенный, как изюм, корябает что-то в толстом ежедневнике. Остальные откидываются назад в свободных позах и некоторое время изучающе на нас смотрят. Я потихоньку беру Азамата за руку. Смирение смирением, но вдруг они решат, что я не хочу за него. Один из старейшин, бородатый и какой-то особо ухоженный, хмыкает и качает головой. «Азамат», — говорит он, — «Бормол, у тебя изменились?» Муж мотает головой. Старейшина кивает. Этот язык голов мне несколько приелся, но он хотя бы понятный, в отличие от загадочных «бормол». Старейшина подзывает ученика, который провожал нас внутрь, и говорит ему что-то неразборчивое. Тот идет к одному из комодов у стены, выдвигает и вынимает верхний ящик и подносит его нам. В ящике бешеная прорва деревянных статуэток игрушек, изображающих все на свете, примерно как Азаматова собственная коллекция, только раз в 10 побольше. «Вызывай», — говорит старейшина. Азамат немного роется в гремящих деревяшках и извлекает три предмета — книжку, саблю и старика с посохом. Раскладывает их перед собой. Старейшина кивает и поворачивается ко мне. «Вызывай». «Ну, я понимаю, что надо выбрать фигурки. Но по какому принципу?» «Сформулировать это по-мудански я не смогу, даже если вспомню все слова и правильные формы, просто потому что слишком нервничаю и голова не варит. Так что я только беспомощно разеваю рот и растопыриваю ладони, дескать, спасите, не понимаю ничего». Старейшина с золотой цепочкой сжаливается. «Тебя описывают, Бормол, выбери». «Ох, что-то я прослушала на уроках в колледже. Ладно, поищем Бормол, который меня описывают». Что я им о себе хочу сказать? Что я буду хорошей женой. Что требуется от хорошей жены? Дети вестимо. Роюсь в статуэтках, но детей не нахожу. Ни люльки, ни коляски, ни бутылочки, ничего даже отдаленно напоминающего о ребенке. Правда, там есть некоторые предметы, которые я не могу соотнести с реальностью, но их выбирать я боюсь. Ладно, что еще нужно от жены? У них женщины не готовят, это мимо. С любовью тоже туго, да и как они ее изобразили бы? Сердечком? Кстати, сердца даже как органа тут нет. Из одежды нахожу шапку и сапоги, но подозреваю, что они значат что-то еще. Боже мой, тут так много всего, я могу что-то просто не найти, даже если оно тут есть. И уже так долго роюсь, и уши у меня красные, я чувствую. И меня это так злит, прям сейчас расплачусь. Нет, тихо, девочка, смирение, сказали тебе, ищи. На глаза попадается подушка, такая, на которой сидят. Вышитая, это прям прорезано. Со вмятинкой посередине. Что ж, и то хлеб. Подушка — это удобство, уют, утеха, постель, в конце концов. Правда, может, тогда уж кровать? Но еще полчаса искать? Нет уж, они меня выгонят. И так вон некоторые зевают. Алтонгирелл лицо руками закрыл. Блин, я такая дура. Ладно, подушка. Едем дальше. Будем исходить не из того, что я хочу сказать, а из того, что есть в наличии. Вот вижу зонтик полуоткрытый. А у Азамата старик с посохом. Ну, резво вспоминаем Библию, в каком-то детективе попадалась цитата про жену, опора спокойствия его. Конечно, где Библия, а где муданг, но все-таки древний текст, архетипический. Тем более зонтик не просто тросточка, можно и как защиту от невзгод понять. Короче, пойдет. Осталось всего один. Господи, а лучше вы, боги эти, муданские боги, подкиньте что-нибудь уже, а? Так, еще раз. У Азамата старик, меч и книга. Ну, меч — это не ко мне. Разве только как фаллический символ? Но нет, спасибо, искать тут ножны я не буду. Идут все лесом, это уже слишком. Старик, опять же, посох. А что он еще может значить, кроме нужды в опоре? Старость, мудрость, так, и книга. Надо бы что-то с книгой. Вон Алтонгирелл не верил, что мне может быть интересна книжка. Значит, это будет сильная отличительная черта, да еще и наша с Азаматом общая. Он книжник, я тоже с образованием, у них это диковинка, но у нас общие интересы. О, вижу книжку. Ура, есть! Гордо и с великим облегчением выкладываю из ящика книжку. Она поменьше, чем у Азамата, но это вполне логично, он все-таки специалист, да и старше. Голова у меня совсем ватная, а ведь это еще наверняка не конец. Соберись, девочка, это тебе не экзамен на международный сертификат, который можно сдать на будущий год. Это на всю жизнь. Старейшины тихонько шипят. Те, что подальше сидят и паршиво видят, просят им рассказать, что я выбрала, и им по испорченному телефону передают. Тогда дальние тоже начинают шипеть на вдохе. Не знаю, что это значит. Азамат, дико вытаращившись, переводит взгляд с меня на фигурки и обратно, как будто у меня там топор, скалка и череп, как минимум. Ох, как плохо, что я не знаю принятых значений фигурок. Алтон Герел, скотина, ты должен был мне это сказать, ведь знал наверняка, что надо будет выбирать. Да и Азамат знал, у него даже с давних пор один и тот же набор есть всем известный. Боже мой, ну в чем я облажалась, что вы на меня все так смотрите? Ну не знаю, я не знаю, что надо было выбрать. Ухоженный старейшина чуть влево от Азамата качает головой. «Это невозможно», — говорит он. «Господи, уж не про нас ли?» Остальные общим гулом соглашаются. «Нет, конечно, никак». Азамат бледнеет и опускает глаза. Я вцепляюсь в его руку. «Нет, ребята, так не пойдет. Я не верю. Вы еще не закончили. Что это за идиотская соционика?» Дед с золотой цепочкой в бороде внезапно покатывается со смеху, хлопает себя по коленке. «На какую девку позарился? И ведь привез, не сбежала!» «Я уже готова убивать». Сидит, хохочет, козлиной бородой своей трясет. Остальные поддакивают. «Ладно же, давайте я с вами по-вашему». «Он мою душу украл!» — выпаливаю. «Съели?» Скорее уж подавились. Смех мгновенно умер, но лица их не стали просветленнее. Скорее уж нахмурились, как будто я неприличный анекдот рассказала. Азамат на меня смотрит со всей своей высоты. Дескать, ты что, брось бяку. Алтон Герел беззвучно артикулирует. «Спятила!» Мне остается только закусить губу, в основном, чтобы не вцепиться зубами кому-нибудь в глотку. Вот только заплакать не хватало. Не надейтесь, унижаться не буду. Ладно, сейчас мы выйдем. У Азамата есть на планете 12 часов. Прошло от силы 3 с момента посадки. Эти старейшины ведь не живут здесь, они уйдут на ночь. Вряд ли всем скопом по команде. Значит, можно будет отловить нескольких. По одному, поговорить. От мужиков помощи ждать не приходится, но ничего. Я сама. Я красивая, гордая, сильная. Попрошу в виде исключения, частным порядком. Предложу полечить. Да хоть глаза, линзы-то выдать не штука. А вон тот носом шмыгает, а у этого в животе урчит как-то нехорошо, и держится он за него. Есть чего полечить. Или деньгами. Плевать, что все это нереально. Утром Азамат улетит, а я останусь и буду ездить им по мозгам, пока не согласятся. Я хорошо играю в клеща. Азамат пытается стряхнуть мою руку, но я впилась на совесть. Смотрю на старейшин, жду чего-то. Один мне помахал, дескать, уходи уже. А вы думаете, я могу встать? Прожигаю его взглядом, и он хмурится. Так-то, махать мне тут, старая плесень. Какого черта ты мне не даешь жизни, а? Я накручиваю себя до того, что уже готова действительно их побить, но тут крайне правый дед с ежедневником вдруг привлекает общее внимание громким болезненным воплем. Я подскакиваю, в голове проносятся дурные мысли, вот уж с кем поведешься. Не призвала ли я на их головы какое-нибудь проклятие? Или это мой шанс пошантажировать почтенный совет? Но вопль относился не к внезапной хвори, а к дыре в памяти. Дедуля шатко поднимается на ноги и ковыляет к комодам, приговаривая что-то вроде... «Где же это было? Где же это было? Цыпочки-лапочки, листочечки мои!» Он принимается рыться в ящиках, сопровождая свои действия бесконечным количеством свободно льющегося фольклора. Надо мной вырастает Алтон Герел и тянет за рукав. «Сейчас я уйду, как же? Нет уж, не раньше, чем этот дед найдет, что ищет. Я Азамата не отпущу, хоть руку отрывай. Мое! Не трожь! Не трожь, кому сказано! Ты и так мне сегодня все испортил. Вот получи локтем в коленку». Попадаю в сухожилие, Алтоша еле сдерживается, чтобы не взвыть. Губу прикусывает, но отходит. Кажется, кто-то из старейшин это видел, и теперь по рядам идет новая сплетня. Азамат несколько безучастно наблюдает за старичком у комода. С тем же успехом можно смотреть на водопад. А водопад мой тем временем прерывает свой поток речи и с победным воплем, мало отличающимся от первого, извлекает какой-то древнющий документ, обтрепанный так, что непонятно, как еще вместе держится. «Глядите-ка!» — радостно взывает дедуля к остальным старейшинам. «Поглядите, нашел!» Листочек кочует из рук в руки, оставляя на лицах задумчивое выражение. Старейшины с левого края устают ждать, когда до них дойдет, вскакивают и подходят сами, заглядывают через плечи. Я начинаю чувствовать, что про нас все забыли. Наконец, наш церемониймейстер поднимает голову, стараясь не отрывать взгляда от загадочного листочка, и бросает нам. «Выйдите, нам посвящаться необходимо. Мы с вами еще не решили». Мы с Азаматом выходим в тамбур, а оттуда куда-то вбок, в одну из комнат с окнами. Азамат устало опускается у стены и потирает лицо. Я сажусь рядом. Господи, я вся упрела там в этой духотище. Мы долго молчим. Зачем ты это сказала? Что? Про душу. В моем сознании это хороший довод. Это неприлично говорить при посторонних, тем более при старейшинах. Да, я поняла по взглядам. Кстати, спасибо за моральную поддержку. Ты столько усилий приложил, чтобы у нас все получилось. Понимаю, что глотаю слезы. Мне кажется, я не доживу до второго приговора. Азамат тяжело вздыхает. Ну да, сейчас будет мне рассказывать, как мое недовольство лишний раз указывает на то, что мы не пара. Лиза, я не могу угадать, что для тебя очевидно, а что совершенно дикость. Для этого нужен какой-то взгляд извне. Мне даже в голову не могло прийти, что ты не будешь знать, что делать с Бармол. Ты ведь у меня их видела, мы столько о них говорили. А ты знал, что я понимаю ваш язык? Перехожу я к следующему пункту претензий. Ладно, с фигурками, может, и правда не сообразил. У меня такие случаи с иностранцами в гостях тоже бывали. Нет, конечно, я очень удивился. Тогда как ты себе представлял, как я должна общаться со старейшинами? Я говорил об этом с Алтунгирелом. Он считает, что если боги хотели бы нашего брака, они бы тебе помогли. Так и случилось. Черт из два они помогли! Я просто в колледже его учила 2 года. Боги могут менять и прошлое, пожимает плечами Азамат. Я роняю голову на колени. Господи, да что же это такое? И это первые часы на планете, а он уже такой чужой. Нет, не надо так думать. Все наладится. Он ведь такой хороший, он все для меня делает. Он умный, смелый, сильный, непобедимый и прекрасный. Так трогательно обо мне заботится. И это его такое родное лицо из прошлой жизни, улыбка доброго бога. Азамат, говорю, ты меня любишь? Глупо, но нужно. Конечно, удивляется он. И неправильно понимает. Черт. А душу я у тебя украла? Опускает глаза. Зачем тебе это? Мне надо знать. Пожалуйста, скажи, мне это важно. Я слышала тогда, но это было так ненадежно. Ну да, произносит он, почти не открывая рта, и смотрит на меня с опаской. Я знаю, что ты ненарочно. Хорошо, говорю. Значит, твоя душа у меня, а моя у тебя. И нам никак не распутаться. Мы очень крепко связаны вместе. Не забывай об этом, пожалуйста. Он хочет что-то ответить, но тут нас зовет все тот же ученик. Когда мы входим в зал второй раз, я уже уверена в ответе. Мне шибает в нос затхлый душный запах набитого людьми помещения, но я знаю, что мне недолго предстоит тут быть. Старейшина с цепочкой откашливается, поглядывая все в тот же ветхий листочек, который явно еще сильнее обветшал после такого активного чтения. «Мы решение пересмотреть вынуждены. Забытыми текстами неправильно решили». Я сглатываю его грамматику, примерно соображая, что это должно значить. «Великий, могучий, да». Наставник Алтунгирела внезапно взрывается. «Неправильно! Это не так называется! Боги нам иное решение навязывают!» «Слишком громко», — веско говорит дед с цепочкой, и учитель Алтоши замолкает. «Голосовать пришлось», — поясняет он нам. «Ого! Да мы тут будем самой популярной сплетней на несколько месяцев, я так чувствую». «Так вот», — продолжает спикер. «Старейшина Унгутс великой памятью обладает». Древнее пророчество, вспомнил. Того пророчества посередине ты написано. Вот. Откашливается, приближает листок к глазам. Волос витой, плечи узкие, белая жена. Все грозная богиня есть. Так, это вам не надо. Вот, дальше. Черное лицо, однако теплая душа. Высокий воин ту жену получит. Ну и дальше все хорошо кончается, а уж как и не ваше дело. Побыстрее говоря, мы вас поженить должны, поскольку боги ясно говорят, когда нечего и раздумывать. Учитель Алтунгирела, а с ним еще двое, фыркают и ругаются себе под нос. Но большинство есть большинство, да еще и подавляющее. Старейшина-духовник, все это время сидевший справа от спикера, подзывает нас к себе жестом. Мы встаем и подходим. Азамат, по-моему, с трудом держится на ногах. Бритый старик берет наши хомы в руки, что-то шепчет, еле-еле выдыхая, отпускает, и они становятся абсолютно невесомыми. Он опускает руки и делает вид, что его вообще тут нету. Старейшина-церемониймейстер улыбается нам по-отечески и молвит. Вот именно что не говорит, а молвит. «Ступайте, ступайте, и пусть у вас волею богов все получится». Мы уходим, оставляя за спиной 15 благословляющих улыбок и светящихся пар глаз.